Может быть, лучше было бы дать ему выговориться. Но жена прервала его. «Но ведь мы», — начала она, — «а не могли бы предложить нам участок на Венере?» Его лицо судорожно дернулось. Он проговорил: «Простите, сударыня, вам известно такое выражение «право собственности на землю»? Как мы можем продавать то, что нам не принадлежит? Ведь это было бы мошенничеством». Тут уж я волей-неволей вынужден был прийти жене на помощь. «Очень справедливо», — сказал я, — «но я что-то не слыхал, чтобы государства мира признали за вашей ассоциацией права на территорию Марса. В любом случае, это выглядит как детская игра в продавцов и покупателей». «Детская игра? Я вижу, вам угодно язвить». «Ничуть. Просто Марс, так же как Луна и Антарктида, должен находиться под международным контролем и управлением». Но мой гость не растерялся. Быстро взглянув на меня своими хитрющими глазами, он отхлебнул чаю, промокнул губы углом носового платка и затянул на сей раз нудным, назидательным тоном заправского лектора: «Видите ли, сенсей, все дело в том, что любое государство, как бы ни были романтичны его лозунги, всегда во сто крат более реалистично, нежели самый жадный из частников скупердяев. У вас в радиопрограмме, сенсей, Марс близок и доступен, но для государства он, как и прежде, всего лишь далекая сказочка. Проще говоря, для государственного бюджета расходы на освоение Марса непомерно велики, а выгода от него, как экономическая, так и военная, пренебрежимо мала. В самом деле, на что можно рассчитывать сейчас? Самое большее на осуществление мягкой посадки. У любого правительства дел по горло, у него просто времени нет на такие пустяки, как международное соглашение по поводу Марса. Не знаю, известно ли вам, сенсей, в законодательстве об открытом море существует понятие сохранной акватории. Его выдвинули в 45-м году на предмет сохранения рыбных ресурсов. И единственным международным соглашением касательно ваших земных морей, которое не имеет прямого отношения к конкретным прибылям и убыткам, по-прежнему остается старинная декларация о свободе судоходства. Никто ведь сейчас ни слова не говорит по поводу использования Тихого океана в качестве полигона для баллистических ракет. Но распродавать Тихий океан все-таки нельзя, не правда ли? Конечно, можно. Продавайте сколько угодно, если только найдете покупателей. Разумеется, если бы продажей занялось государство, это было бы нарушением международного права. Но совершенно независимая организация, стоящая вне государства, ни с каким государством не связанная, может хоть вверх дном перевернуть Тихий океан. Не существует закона, который бы запретил ей это. За что вы ее будете привлекать? За пиратские действия? Не получится. А сфера деятельности нашей ассоциации «Марс» и подавно находится в космосе, за 100 миллионов километров отсюда. Я уж не говорю о том, что это сверхмеждународная компания, которую возглавляют политические и финансовые киты из всех стран мира, а также самые ведущие специалисты в области политики и финансов. Эта организация поистине универсальная. В конечном счете стимулом для ее деятельности является, вероятно, лютая алчность, стремление урвать кусок пожирнее в соответствии с вложенными капиталами. Именно на этом стимуле и строится ее могущество, поскольку она взялась за дело, с которым не в состоянии справиться никакое государство. Но есть у нее и свои слабости. Иногда ощущается недостаток капиталов. Мешают разные предрассудки, пристрастия. И так сложились обстоятельства, что ассоциации пришлось заняться мелкой распродажей. Не помню, кто это сказал. «В стремлении зло творить творю добро». Не Мефистофель? Одним словом, ведущая роль на Марсе принадлежит ассоциации. Она там является своего рода временным правительством, а потому вы, сенсей, и вы, сударыня, можете спокойно довериться ей, как если бы вы поднялись на борт океанского лайнера. Вы же культурные люди. Так оставьте это бессмысленное упрямство, все эти разговоры насчет детской игры».